Глава восьмая. Странная находка. Густой туман клубился между редких облезлых елей, скрадывая очертания приземистой избушки, притулившейся под мшистым пригорком. Лишь торчал из сизой пелены острый конек двускатной крыши, увенчанный белым черепом лося с ветвистыми рогами. Землю устилали скелеты мелких животных и птиц. Кости то и дело с хрустом ломались под ногами путников, спешащих вслед за косматой старухой, передвигавшейся, в отличие от них, легко и бесшумно. Оно и неудивительно для ведьмы-то. Рубин видел, что Лоухи даже земли ногами не касалась, она ими вовсе не шевелила. Не иначе ветер ее на себе нес, покорившись воле колдуньи. Лоухи в этих краях была повелительницей, могла и камни заставить двигаться, если пожелает. Так, по крайней мере, в преданиях говорилось. Хотя Рубин допускал, что первоисточники этих преданий порядком исказились с тех пор от времени и небрежных переводов. Вся живность вокруг будто нарочно вымерла, чтобы своими останками для Лоухи дорожку к дому выстелить. Ни белки, ни зайца, ни мелкой пташки ни разу на глаза не попалось. Зато костей становилось все больше и больше с приближением к логову кровожадной ведьмы. Ничто не нарушало покоя этих мест. Черный лес стоял неподвижно, словно оцепенел под недобрым взглядом мутной луны, стиснутой тучами, словно опухшими веками. Лоухи взмахнула костлявой рукой, и туман перед входом в гнилую избушку рассеялся. Хлипкая дверца, скрипя, распахнулась перед хозяйкой и ее гостями, а затем резко захлопнулась, ударив в спину Рубина, переступившего через порог последним. Досадуя, Фин легнул ее, но та даже не шелохнулась, словно вросла в стены. Внутри избушка оказалась темной и вонючей, как звериная нора. На столе стояла мутная закопченная лампа в сетчатой железной оправе. От нее исходило тусклое зеленоватое свечение, разгонявшее тьму только вокруг стола, а все остальное пространство оставалось скрытым завесой кромешного мрака. Правда, позже, когда Лоухи подала угощение и усадила гостей на громоздкие колченогие табуреты, Рубин разглядел в углу перекошенный на один бок шкаф с посудой, а на полу рядом с ним гору черных от сажи котелков, погнутые ведра, ухват и еще какую-то утварь. Все это покрывал толстый слой пыли, видимо, Лоухи управлялась по хозяйству необычным для людей способом, а больше колдовским. Вот и на стол накрыла лишь мановением руки, где стукнет своим грязным корявым пальцем, там то блюдо с семгой появится, то кружка с пивом, так что ведьма быстро управилась, обошла всех гостей и сама за стол уселась. Марк, не дождавшись позволения хозяйки, подцепил с тарелки кусок рыбы, отправил его в рот, отхлебнул пиво из пузатой глиняной кружки и восторженно изрек: «Знатная жратва!» Божена, сидевшая рядом с ним, зашипела и ткнула его в бок острым локтем. «Ешьте, пейте, сколь душе угодно!» Довольная Лоухи закивала, макая в свое пиво седые космы. Рубин не спешил следовать примеру Марка. Он не был таким уж великим знатоком карело-финской мифологии, как считала Бажена, но зато хорошо помнил, что в преданиях говорилось об угощениях хозяйки Похьелы. Поэтому внимательно вглядывался в янтарную жидкость перед собой, пытаясь выяснить, есть ли там черви и змеи, которыми ведьма традиционно потчевала неугодных гостей. То, что Лоухи сама их пригласила, еще не гарантировало ее радушного отношения. Кто знает, что задумала злая старуха? Рубин, хотя и не заметил в пиве никакой живности, все-таки решил не рисковать и только делал вид, что пьет, а сам как бы невзначай проливал колдовской напиток мимо рта. Вскоре рубашка на груди и плечах насквозь пропиталась пивом, но когда ему на рукав упал толстый белый червяк, он понял, что терпел не зря. К тому времени Марк уже вовсю клевал носом, и Лоухи искоса поглядывала на Рубина, явно ожидая от него такой же реакции. А вот Бажена выглядела вполне бодрой, и Финн подумал, что Лоухи собиралась посекретничать с ней, усыпив ненужных свидетелей, его и Марка. Поэтому он уронил голову на грудь, будто его сморил сон, но веки сомкнул не полностью, и увидел, как Лоухи тотчас поднялась, подошла к Марку, подхватила его одной рукой, прижав к костлявому боку, а другой рукой подняла Рубина. И так, удерживая гостей под мышками, словно те весили не больше, чем березовые поленья, направилась в темный угол избы, где уронила Рубина на что-то мягкое и колючее, вроде набитого сеном матраса. Рядом тяжело рухнул Марк, проворчал во сне что-то сердитое и затих. Лоухи вернулась к столу, где осталась сидеть побледневшая Бажена, которая, похоже, не понимала замысла хозяйки. Обе женщины, окруженные ореолом зеленого света, были прекрасно видны Рубину из темного угла. «Умаялись, бедолаги!» — усмехнулась ведьма, стреляя взглядом туда, где оставила мужчин, и устроилась на месте Марка, поближе к Бажене. «Ну вот теперь и к делам перейти можно. Говори, чего задумала. Вдруг чем помогу?» «Благодарю, дорогая Лоухи. Помню я твою услугу, но в этот раз едва ли ты будешь в силах мне помочь». Ведьма издала гортанный звук, отдаленно похожий на злой смех. «Не тебе мою силу мерить. Ты свою-то не имешь, чужестранка». «Ну да ничего, глупость твоя пройдет с годами, поживешь с мое, поумнеешь». «Не хотела я тебя сердить, дорогая Лоухи. Будь по-твоему, расскажу все без утайки». «Ну так слушай. Есть в стране Лукоморье, что на востоке от Похьелы, подземное царство. Такое же, как ваша Манала, где души умерших томятся. Правит в том царстве костяной демон, я зову его Аздемониум. В русских сказках его именуют Кощеем. Может, слыхала ты о таком?» Лоухи неопределенно дернула головой, не то соглашаясь, не то отрицая. Бажена не стала уточнять и продолжила. «Так вот, в замке Аздемониума есть особое место, лунный чертог, в нем сокрыта дверь в другое царство, в огненное пекло. А правит этим царством железный демон с огненным взглядом, известный в мире людей как Вий». «Слыхал о нем?» Лоухи дернула плечом. «Снова ни да, ни нет. В древних легендах сказано, что уже много веков беспробудно спит Вий в своем пекле, где вечно горят самые страшные грешники. Пламя с тех пор присмирело, вернулось в огненный клубок и больше не рвется наружу, как бывало в незапамятные времена. Но если железный демон откроет глаза, то в мире людей вновь проснутся дремлющие вулканы, даже те, что от старости сравнялись с землей. Начнутся мощные извержения, способные усилить наклон земной оси и... Ну, земная ось — это такое... Тут Бажена замолчала и наморщила лоб, подбирая подходящие слова, но Лоухи махнула на нее рукой. «Я поняла про ось. Продолжай». Блаватская вытаращилась на ведьму. «Впечатляющие познания. Откуда?» «Да уж имеются осведомители, помогают следить за прогрессом в мире людей». Хозяйка окинула гостью торжествующим взглядом с выражением самодовольства на лице. «Хорошо». Справившись с потрясением, Бажена одобрительно кивнула и улыбнулась. «Это облегчает задачу. Значит, ты понимаешь, каким бедствием приведет событие такого масштаба?» «К концу света», — ответила старуха и, пожевав губами, спросила. «А зачем? Какой будет прок хозяину, если он убьет всех кур в курятнике? Один раз наестся досыта, а остальное-то пропадет?» «Не спорю, поэтому в таком деле потребуется особая сноровка. Надо лишь слегка потревожить Вия, чтобы он открыл глаза на миг и снова уснул. Это не приведет к гибели человечества, но запустит процесс бедствий и катастроф в мире. Люди будут страдать и мечтать о смерти, выделяя темную энергию. Мало кому из них удастся достичь просветления, а те, кто уже достиг, утратят его. Так я разом избавлюсь от своих врагов-люциферусов, которые нещадно истребляют моих соратников». «Повергнуть врагов — великое дело. Но кто осмелится войти в огненное царство и потревожить железного демона с огненным взглядом?» Лоухи с сомнением посмотрела на собеседницу. «Есть ли у тебя на примете такой храбрый богатырь?» Бажена заерзала, и табурет под ней разразился визгливым скрипом. «В том-то и проблема. Я хотела заставить Аздемониум сделать это, но мой план провалился». Отчего же? Меня обманули. Вместо иглы, с помощью которой я могла бы повелевать с демониумом, мне подсунули подделку. Слыхала о Кощеевой игле? Попади она мне в руки, а с демониум исполнил бы любой мой каприз. А теперь что думаешь делать? С интересом спросила Лоухи, обгрызая ноготь на большом пальце. Пойду в ноги кланяться. А с демониум брат Вия, они из одного теста слеплены. Попрошу его, пусть по-родственному к железному демону в гости зайдет. А чего сразу ты не попросила? Знаешь ли, повелевать гораздо приятнее, чем просить. Но да, я спрашивала его об этом как-то раз. Душу мою он хочет взамен. Просто так никакие просьбы не выполняет. Порядок, говорит такой. За любую услугу плата полагается. А взять ему с меня, кроме моей души, больше нечего. Только вот хочу я сама своей душой распоряжаться. Надо, чтоб кто-то другой попросил, подсказала Лоухи. Вон, у тебя два помощника. Один уже свою душу продал, это Марк. Только благодаря моим стараниям он еще жив, а толку от него нет никакого. И терпение мое давно закончилось. Отдам его Асдемониуму, чтобы задобрить перед разговором. А второй? Рубин. Бажена настороженно оглянулась, помедлила секунду, прислушиваясь к мерному похрапыванию мужчин, и продолжила, понизив голос. «Но ты ведь знаешь, что он любил, и, кажется, до сих пор еще любит ту женщину, хотя ее давно нет в живых. Такие души не по вкусу Асдемониуму, они у него надолго не задерживаются. Боюсь, Асдемониум не согласится, но я попробую. Если не получится, то подыщу другую жертву. Главное, что мы нашли путь в потусторонний мир. Можно будет потом привести более подходящего кандидата. Правда, снова придется упрашивать кого-то». В глазах Лоухи вспыхнул коварный огонек. «Говоришь, повелевать приятнее, чем просить? Знаю я способ, как тебе выполнить задуманное и никому в ноги не поклониться». Бажена подалась к ведьме. «Да неужели? Подскажешь?» «Ну, услуга за услугу. Сама ведь знаешь, таков порядок. Но не бойся, душа твоя мне ни к чему. Поможешь мне в одном деле, и я тебе помогу». «А что за дело?» «Да так, пустяки. Дело это давнее, то наше с тобой, общее. Давно уж сделано. Однако ж недоделки остались. Нет мне покоя, ведь еще не все песни в мою песенную шкатулку вернулись. Из тех, что два века назад девица-помощница украла и с собой в мир людей унесла». «Как? Ведь мои люди отдали тебе Айну. Разве у нее не все твои песни были?» «Выходит, не все. Айна ведь упросила меня пощадить ее дитя, а взамен обещала сама по доброй воле песни отдать. Отнять-то их было непросто, они с душой ее срослись. Возиться пришлось бы. Я и согласилась. На что мне была ее малявка? И вот Айна положила дочь в лодку и пустила по реке, а потом и уговор выполнила, вернула песни в шкатулку, хотя и знала, что после этого ее ждет смерть. Одной только песни я не досчиталась. Уж как я ее терзала, эту девку, какими только заговорами не мучила. За космы к березе подвешивала, птицам велела глаза ей выклевать. Так и не вернула Айна ту песню. Перед смертью уже созналась, что передала ее своей дочке как оберег. Ведь эта песня служила заклинанием для каменного великана, который спит беспробудно от начала времен, и уж почти весь в землю врос. Видно, хотела мать, чтобы был у ее дочки надежный защитник. «Что за великан такой?» — удивленно спросила Бажена. «Я не очень-то хорошо знаю финские сказки, не помню, что там о великанах говорится». «Тот великан помогал строить мир. Это могущественный чародей, знаток многих заклинаний». «И он, значит, каменный?» Лисьи глаза Бажены вспыхнули, словно ее осенило какой-то идеей. «Ну, так окаменел за столько веков-то», — пояснила Лоухи. «А с помощью песни, значит, можно этим великаном управлять?» «Да, только песня сейчас у девчонки. А та выбралась-таки в мир людей, никак мне ее не достать. Прикажи своим людям, пусть приведут ко мне девчонку, как когда-то Айну. Я отниму у нее песню и заставлю каменного великана войти в то огненное царство, чтобы разбудить железного демона с огненным взглядом». «Да!» — Бажена, явно охваченная азартом, вскочила и потрясла в воздухе стиснутыми кулаками. «Мы сделаем, сделаем это!» А Рубина, ловившего каждое слово, давно трясло от гнева, и кулаки чесались от нетерпения поколотить и ведьму, и наставницу. Но он стиснул их, что было сил, не позволяя себе даже шелохнуться, и продолжал слушать разговор коварных женщин. При этом мозг его лихорадочно перебирал варианты того, как ему лучше действовать после всего, что он узнал. Ведь теперь его задача — спасти свою дочь и весь мир. Жажда мести жгла его, словно каленым железом. Но Рубин понимал, что нельзя давать волю эмоциям, ведь Слоухи ему не сладить, да и вступать в борьбу с Баженой опасно. В этом потустороннем мире наставница могла призвать на помощь темные силы, и в мире людей у нее повсюду были помощники. К тому же сгоряча можно наделать ошибок. Недаром говорят, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Сейчас гораздо важнее найти Иви, так они с женой называли малышку Виолу, предупредить ее об опасности и спрятать там, куда бы Блаватская не добралась. Вот только неизвестно, есть ли на белом свете такое место. Да и как найти дочь, которую Айна отправила по реке в лодке, тем более что с тех пор уже прошло 15 лет. Где найти ответы, Рубин не знал, и уже было впал в отчаяние, но вновь зазвучавший голос Бажены заставил его превратиться в слух. «Известно ли тебе, где искать дочь Айны?» «Известно», — старуха захихикала. «Помню, разозлилась я, когда Айна попросила меня сделать так, чтобы лодку с дочкой принесло к ее отчему дому. А ведь я собиралась нашептать ветру, чтоб опрокинул он эту лодку. Хотела утопить дитя в речке. Но Айна догадалась, сказала, что не отдаст по доброй воле ни одной песни, если я лодку к ее дому не направлю. Пришлось сказать нужное заклинание». Зато я точно знаю, что лодку принесло в ближайший к дому водоем. А уж где дом Айны стоит, ты знаешь. Рубин вспомнил дом жены, где они сыграли свадьбу и откуда он должен был вскоре забрать Айну, да не успел. Рек и озер в тех краях было в изобилии. Неужели Виола сейчас в том доме? Вряд ли. Ведь Рубин несколько раз приезжал туда и побывал не только в доме жены, но и во всех домах поселка. Никто из жителей не знал, куда исчезла Айна с дочкой. Теперь и подавно ничего не выяснить спустя годы. Но ведь надежда на то, что Иви жива, есть. А значит, надо попытаться снова. И главное — добраться до поселка раньше, чем это сделают люди Блаватской. Рубин понял, что должен спешить. Окинув взглядом темное пространство, он обнаружил в стене занавешенное окно. Небольшое, но достаточное, чтобы в него пролезть. Занавеска слегка колыхалась от ветра, похоже, окно было закрыто неплотно. Рубин осторожно перебрался через спящего Марка и ужом заскользил по полу, ощупывая старые доски перед собой, чтобы не наткнуться на что-нибудь в потьмах. Через несколько минут он оказался снаружи, но радость от удавшегося побега тотчас сменилась страхом. Сгустившийся туман не давал ни малейшей надежды найти дорогу, но мало того... В нем еще что-то двигалось, темное и большое, бесшумно подкрадываясь к дому ведьмы. И к Рубину. Что ж за напасть такая? Зверь или чудовище? В тумане не разглядеть. Страшно стало так, что хоть полезай назад в избу. Может быть, в другой ситуации Рубин именно так бы и поступил, но сейчас от него зависело спасение дочки, которую он уже и не надеялся увидеть когда-нибудь живой. Спасению мира он отводил второе по важности место, и только ради этого рисковать бы не стал. Прижимаясь спиной к стене дома, Рубин начал перемещаться боком, надеясь свернуть за угол прежде, чем зверь или чудовище его заметит. Но маневр не удался. Темное пятно, маячившее в туманной пелене, тут же изменило направление, и не осталось никаких сомнений в том, что оно следует за ним. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Бесформенные очертания пятна на глазах превратились в силуэт существа, передвигавшегося на четырех конечностях, в которых, кстати, звонко хрустели все суставы, не то по причине преклонного возраста, не то из-за какой-то болезни. Однако даже больной и старый, но такой крупный зверь мог легко растерзать человека. И Рубин, понимая, что бежать бессмысленно, просто стоял, вжав голову в плечи в ожидании расправы. В тумане проступило человеческое лицо и замерло прямо перед Финном. Было оно каким-то очень уж большим, даже гигантским, хотя и находилось на одном уровне с лицом Рубина, потому что сам гигант стоял на четвереньках. И еще оно было очень и очень знакомым. «Пунки!» Вырвалось у Финна, а в душе возникло смятение. Непонятно было, к добру такая встреча или к худу, потому что выглядел Пунки как сам дьявол, вышедший на тропу войны. Помимо того, что кадавер заметно увеличился в размерах, глаза его горели холодным голубоватым огнем, а голову обрамлял железный шлем с высокими и острыми рогами. На груди тускло поблескивали рыцарские доспехи. На одном боку виднелась рукоять меча, вложенного в ножны. Другой бок и плечо прикрывал щит, утыканный толстыми конусовидными шипами. «Он полностью превратился в Драугра», — с ужасом подумал Рубин. В этот момент Пунки поднялся на ноги, сразу став гораздо выше, и протянул к Фину непомерно длинные руки с остальными клинками вместо ногтей. «Не убивай!» Завопил Рубин, пытаясь оттолкнуть могучего монстра, но с тем же успехом он мог толкнуть гору. Пальцы Пунки сомкнулись на плечах Фина, острые клинки пронзили одежду, не отцарапав тело. И Рубин потерял опору под ногами, повиснув в воздухе, а в следующий миг опустился на жесткую и холодную, закованную в металл спину кадавера. Его старый слуга, перевоплотившийся в грозного и воинственного демона, снова встал на четвереньки и неспешно потрусил в туман. Уцепившись за могучую шею Драугра, Рубин стучал зубами не столько от страха, сколько от тряски, и радовался тому, что еще жив. Неужели Пунки не лишился разума и памяти, как это бывало с другими кадаверами после смерти их тела, и пришел на помощь своему хозяину? Такая догадка казалась слишком невероятной, чтобы быть правдой, но другого объяснения происходящему пока не нашлось. Рубин оглянулся. Избушка Лоухи осталась позади, скрытая в тугом туманном коконе. Дальше туман заметно редел. С каждым шагом, довольно широким шагом Драугра, видимость улучшалась. И вскоре впереди показалась знакомая дорожка из костей, петляющая среди чахлых елок. «Пунки! Пунки!» — осторожно позвал Рубин, не надеясь на отклик. Но Драугар повернул голову и произнес гулким и как будто размноженным голосом: «Да, хозяин». Такое обращение сулило надежду на диалог, и Рубин спросил с любопытством, разглядывая светящийся глаз на видимой части лица Драугра: «Куда мы идем?» «В безопасное место», — ответил Пунки, не замедляя шага. «Мне надо срочно вернуться в мир людей. Ты помнишь дорогу?» «У меня хорошая память, хозяин. Пусть и разбита моя голова, а мозг из нее давно вытек, но я помню, кто мне ее разбил. И помню, кто приказал это сделать. Дурная женщина больше не причинит нам зла, хозяин. Теперь я сильный». «Да, ты очень сильный, Пунки», — согласился Рубин, удивляясь словоохотливости и вполне адекватному поведению живого мертвеца, кем, по сути, сейчас являлся его старый слуга. «Как же ты оказался здесь?» «Я шел по твоим следам, хозяин, но не хотел тебе мешать и ждал, когда понадоблюсь». «Спасибо, что выручил, сам бы я отсюда не выбрался». «Не ходи больше никуда с дурной женщиной, хозяин. Чую, она хочет тебя сгубить». «Верно, Пунки, она уже сгубила мою жену и чуть не сгубила дочку. Как же я раньше не догадался? Вот идиот! Теперь я должен во что бы то ни стало уберечь малышку Виолу. И было бы здорово, если бы ты мне в этом помог». «Я помогу, хозяин», — охотно пообещал Пунки, моргая светящимся глазом. Вдруг его огромная, похожая на бычью голова, склонилась к самой земле, и Драугар остановился. «Что такое?» Рубин выглянул из-за его могучего плеча. Рядом с тропинкой на покрытой инеем траве лежал предмет, выглядевший совершенно инородно в этом мистическом месте. Это был небольшой в половину ладони прямоугольник из ламинированного картона, покрытый цветными разводами вроде водяных знаков. В центре прямоугольника сверкали золотом крупные буквы «Vivens Lux». Недоумевая, откуда в потусторонней похеле взялся документ с надписью на латинице, Рубин спрыгнул на землю и подобрал странную находку. Остальной текст был на русском языке, хорошо знакомом Рубину. «Пропуск. Тильда Санталайнен. Первый курс. Русский-Альский филиал Санкт-Петербургского горного университета». Финн задумчиво почесал затылок. Он не знал, кто такая Тильда Санталайнен, кроме того, что она была студенткой-первокурсницей, потерявшей свой пропуск. Только вот каким образом ее пропуск попал сюда? Насколько Рубин знал, ни в Похьеле, ни в Калевале, да и в соседней Лукоморье, где он не раз бывал вместе с Блаватской, никаких университетов не имелось. Повертев кусок картона в руках, он, сам не зная зачем, сунул его в нагрудный карман своей рубашки, провонявшей колдовским пивом, и вновь вскарабкался на услужливо подставленную спину Пунки. Неподалеку за елками виднелась скала с темной расщелиной, ведущей в подземелье Маналы. Сердце Рубина сжалось от мысли, что ему вновь предстоит пройти этим жутким путем, но Пунки за считанные минуты преодолел расстояние, разогнавшись как фирменный экспресс на длинном перегоне. И вскоре вынырнул из той самой могилы, которой служила всей компании, Бажене, Марку, Рубину и его слуге, дверью в потусторонний мир. А вскоре выяснилось, кто такая эта Тильда Санталайнен. Впервые за долгие годы Рубин обратился к высшим силам, чтобы воздать им хвалу. Он благодарил их за удачное стечение обстоятельств, сложившихся таким образом, что утерянный пропуск попался именно ему.